набравшихся уверенности. «Мы справимся. Нам просто некуда деваться». Глава третья. «Ремонт линкора завершен на 90%, докладывал Денис на совещании штаба. «Целостность корпуса восстановлена, двигательная и силовые установки также в рабочем состоянии. Щиты мы пока можем поставить только на 80% мощности, но инженерная группа работает над этим. По прогнозам, к концу дня сможем дать и все 100. По вооружению. Все орудийные системы работают штатно. Осталось восстановить второстепенные и дублирующие системы, и мы будем полностью готовы». В принципе, все это и так знали. Информация о ходе аварийно-восстановительных работ приходила каждому высшему офицеру линкора на имплантат в режиме реального времени. Но был у нас сейчас в команде один человек, который имплантата не имел. Инженер-специалист по эскинам Баха. Парень с азиатской внешностью был компьютерным гением, и именно ему я поручил непосредственно работать с проблемой чужого кода. Перестраховываясь и дуя даже на холодную воду, я переговорил с парнем, и в медотсеке ему временно удалили вживленный в мозг электронный помощник. «Что с кодом?» — обратился я к инженеру. — Есть успехи? — Сейчас говорить что-то рано, — Баха заглянул в лежащий перед ним планшет и продолжил. — На полное введение информации по коду в эскин в ручном режиме потребуется еще как минимум 112 часов. И это с учетом того, что мы будем ее тупо забивать, не перепроверяя вызывающие опасения фрагменты. По моим прогнозам, только на подготовку к работе эскина уйдет как минимум неделя. «Работайте аккуратно, не торопитесь. О всех частях кода, которые вызывают подозрения, сообщайте мне немедленно». Я тяжело вздохнул. Признаться, я рассчитывал на более быстрый результат. «Мне нужна не скорость, а результат». «Есть, командир, мы будем осторожны», — кивнул головой инженер. «В моих же интересах сделать все с первого раза. Я даже себе не представлял, как к имплантату привык». «Обойдешься на время без своих виртуальных подружек», — хохотнула Кира. «Может, с настоящей даже удастся познакомиться. Девчонки из кадрового отдела — большие специалистки превращать ботаников в настоящих мужчин. А можно устроить тебе и ускоренный курс посвящения. Могу с девочками из спецназа познакомить». «Кира!» — я поморщился от досады, смотря как мой гений краснеет на глазах. «Будь любезна, очень тебя прошу, просто умоляю, захлопни варежку». Моя боевая подруга имела стервозный характер и иногда за своим языком не следила, за что неоднократно и страдала. Я уже из должности ее снимал, из корабля списывал, но каждый раз возвращал обратно после ее клятвенных уверений, что такого больше не повторится. Да, не буду скрывать, будь это кто-то другой, я давно бы избавился от проблемы. Но это была все-таки Кира. Она со мной не только одну кровать по ночам делит. Она со мной прошла весь мой путь от обреченного на смерть штрафника до командующего космическими силами Земли. И она также, не раздумывая, поменяла свою высокую должность в вооруженных силах землян на то, чтобы разделить со мной мою участь. Я уже и со счету сбился. Сколько раз она спасала мне жизнь. Да и кроме того, как командир штурмовиков, она была почти незаменима. В ее подразделении всегда царил железный порядок и дисциплина, а десантники ее просто боготворили, без раздумья готовые выполнить любой приказ своего хрупкого и нежного с виду командира. «Фу, как грубо!» — надула губки моя подруга. «Я просто хотела разрядить обстановку, ведь все не так плохо, как казалось вначале. Нас никто не атакует, мы спокойно произвели ремонт, и потерь у нас пока нет. А Бахе и правда не помешала бы настоящая подружка. Вот есть у меня в первой роте...» «Так, закрыли тему». Остановил я обсуждение возможных кандидаток на роль подруги инженера. Тем более бедный Баха не знал, куда уже себя деть. «Тимур, что там по той системе, в которой мы находимся? Я так понимаю, что картографирование завершено? Есть что-то интересное?» «Звезда типа F. 4 планеты. На третьей планете имеются следы техногенной катастрофы», – поспешно выдал Тимур, очевидно радуясь, что острый язычок Киры сегодня его обошел. «На ней имеется атмосфера, если кратко, то к жизни земных организмов непригодная. Большой радиоактивный фон. Есть вода. Что еще добавить? Ах да, планета является источником радиосигналов, которые повторяются с равным промежутком времени. Расшифровать их не удалось, но они явно искусственного происхождения. Предлагаю направить туда разведывательную группу». «Разведку провести?» – я задумался. «Так-то нахер она нам сдалась, планета эта, если на ней жить нельзя? Но с другой стороны, интересно узнать, что там случилось. Таких планет с признаками техногенных катастроф и в нашей галактике до хрена и больше. Даже Земля едва такой не стала, когда в руках людишек ядерное оружие появилось. Не ценят аборигены то, что имеют. Начинают воевать между собой и заодно все живое вокруг себя уничтожают. Эти мелкие цивилизации гибли сотнями еще до того, как космос осваивать начали. Но это было в нашей галактике, и большинство таких планет было заселено людьми в результате глобальной программы колонизации. Несовершенной программы. Оттого и откатывалась часть колонистов к камням и палкам, начиная все сначала, и тем не менее никто и никогда не встречал на Млечном Пути какую-то иную форму разумной жизни, кроме людей. А тут людей могло и не быть. Не одни же мы во Вселенной. Как пример, те гадские орнитологи, что нашу птичку окольцевали. «Разведку провести», — повторил я, глядя на проекцию системы. На голограмме висела звезда цвета бледного золота. Вокруг нее 4 тусклых круга орбит. Третья планета мерцала серо-зеленым, как старая монета. А над ее атмосферой тянулась тонкая, едва различимая полоса обломков. Следы орбитальных конструкций. «Тимур, сделай увеличение по третьей», — сказал я. Изображение развернулось, приближаясь. На экране проступили пятна океанов, высохшие континенты, зияющие кратеры. В одном из них странная геометрия, ровные линии, углы, словно кто-то выжег в коре планеты гигантский знак. «Похоже на остатки мегаполиса», — заметил Денис. «Но масштабы невероятные». «Город размером с полконтинента», — подтвердил Тимур. «И если я правильно вижу, вот здесь концентрические купола, возможно, убежище». «Или реакторы, или теплицы, а может и сортиры уличные. Это все что угодно может быть», — вставил Денис. «Тут без пузыря не разберешься». «Радиационный фон?» «От 3 до 5 тысяч миллирентген в час», — тут же ответил Баха. «Без защищенного скафандра там даже автомат Калашникова не проживет долго». Я кивнул. «Хорошо, группу соберем минимальную. Кира, подберешь штурмовиков. Возьмите 2 скаута и дронов разведки. Цель — картографирование, сбор данных, захват образцов атмосферы и радиационного фона». «Поняла». Она уже стояла, и по глазам ее я видел, что ей только дай повод. Она снова в деле. «И Кира», — добавил я. Она повернулась на полпути к двери. «Никакого геройства. Если что-то пойдет не так, сразу возвращайтесь». «Как скажешь, командир». Ее губы дрогнули в улыбке. «Только у нас все пойдет не так, это обычное дело». «Я тебя предупредил», — не поддержал я ее шутливый тон. «Туда и обратно, без высадки». После ее ухода в зале повисла тишина. «Тимур, поставь зонд на синхронизацию с радиосигналом. Пусть идет к месту передачи. Хочу знать, кто или что его посылает». «Уже делаю, но, командир, там странность. Конкретней». «Сигнал цикличный, но внутри цикла модуляция. Как будто он реагирует на наши собственные посылки». «Что значит реагирует?» – насторожился я. Когда мы посылаем запрос, частота внутри пакета сдвигается на один такт вперед. Это невозможно для пассивного излучения. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. И дня не прошло, а новая галактика радует нас сюрпризами. И не устает, зараза. «То есть кто-то нас слышит?» – сделал я вывод. «Или что-то», – тихо сказал Баха. «Возможно, код, с которым я сейчас работаю, и этот сигнал – родственные. У них одинаковая логическая структура». «Ты хочешь сказать, что это один и тот же разум?» – спросил я. Баха пожал плечами. «Или один и тот же вирус?» Я выругался всерьез, задумавшись отменить приказ о проведении разведки. С одной стороны, мы хотим осмотреть развалины, а с другой, там кто-то живет, скорее всего. Вот чего теперь делать? «Вот тебе и мирная разведка». Я встал. «Всем боеготовность первой степени. Пусть инженерная группа доводит щиты до 100% любой ценой. А мы готовим встречу на всякий случай. Если это разум, он может быть врагом. Что бы это ни было...» Я посмотрел на голограмму, где мертвый мир медленно вращался вокруг своей звезды. «То, может быть, именно оно убило эту планету?» Через 2 часа первый скаут вставал на дальнюю орбиту странной планеты. Эти корабли были сделаны уже на Земле, но за основу были взяты малые разведчики Содружества, которые нам когда-то удалось захватить. Получилось почти то же самое, но и особенности у этого корабля были. Помимо стандартного набора орудий, силовых и маскировочных полей, он нес и полный набор электромагнитного оружия, такого же, как и на наших истребителях. По идее, при контакте со звездолетом противника он мог оставить его без электроники одним залпом. Это работало в старой галактике, а что будет в новой, мы пока и предполагать не могли. «Разведка, докладывайте обстановку», — передал я. Голос Киры звучал в эфире четко, как будто она находилась рядом. «Плотность атмосферы низкая, видимость 10 километров, поверхность мертва, радиоактивный фон растет». Пауза. «Командир, тут что-то движется». «Координаты?» «Прямо под нами, 10 километров на север от эпицентра, что-то большое и горячее». Я сжал кулак. «Удерживайте позицию, не приближайтесь. Отправляю дрон». Экран вспыхнул новым изображением. Камера дрона нырнула сквозь клубы пепельного дыма. Сквозь туман проступали силуэты. Башни? Нет, что-то живое, огромное, покрытое металлическим блеском. Существо подняло голову или просто что-то на нее похожее и... смотрело прямо в объектив. «Командир!» Голос Тимура сорвался. «Оно нас видит!» «Да ну нахер!» – прошептал я. Вдруг нарост на теле чудовища, который я первоначально принял за голову, вспыхнул синим огнем, и связь с дроном мгновенно пропала. Я и сказать ничего не успел, как по рубке разнесся голос бортового Искина. «Разведывательный дрон уничтожен малым биотехноидом цивилизации Авак». «Чего?» Я нырнул в имплантат и вышел на связь с корабельным Искином напрямую, по капитанскому каналу. «Откуда информация?» «Объект распознан с помощью внедренного маркерного кода. Рекомендации: в контакт не вступать. Уничтожить малого биотехноида. Уничтожить очаг заражения. В случае невозможности покинуть систему». «Потом с тобой разберемся, железяка», — проскрипел я зубами от злости. «Кира, скауты 1 и 2, отступления. Вернуться на корабль. Боевая тревога». «Малый биотехноид. А какой же тогда большой?» Который уже раз за сегодня коридоры и отсеки Земли наполнились звуками сирен. Световые полосы аварийной сигнализации рвано пробежали по коридорам, и голос корабельной автоматизации, холодный и ровный, повторял одно и то же. «Угроза вторжения биотехнологического агента. Угроза распространения». Искин повторял слова, которые в него не были заложены программистами землян. И от этого становилось еще страшнее. «Скауты, докладывайте статус», — коротко приказал Денис, не теряя самообладания. Ответ пришел обрывистый, забиваемый каким-то шумом и русским матом. «Цель юстирована, визуальный захват подтвержден. Малый биотехноид развернул коронную структуру. Все малые разведывательные дроны сбиты. Он видит нас через маскировочное поле. Открывая огонь и отступаю к линкору». Я видел на голограмме, как скаут, тонкий как стрела, бросал вспышки в сторону накатывающей тени, но те вспышки будто плавились на ее поверхности. Малый биотехноид был не просто живым, он был конструкцией, сотканной из металла и плоти. Он двигался с такой скоростью, что камеры и сенсоры разведчика не успевали фокусироваться, и в момент, когда казалось, мы увидели его целиком, он уже растворялся в клубах пыли, оставляя после себя коричневатую слюну, которая тут же шипела и разъедала камень. Внезапно противник взлетел с поверхности планеты и стремительно бросился в погоню за разведчиком. «Щиты!» — рванул я к пульту. «На максимум, немедленно!» На огонь маленького кораблика противник не реагировал, он его, казалось, совсем не замечал, хотя я видел, что плазма в него попадала. Нагнал биотехноид разведчика буквально через несколько минут. Я смотрел на параметры скаута, и волосы на моей голове вставали дыбом. Его щиты работали на полную мощность, но это его не спасло. Щиты, рассчитанные на стандартные боевые действия, не знали, как держать удар от органической микроструктуры, которая могла синхронизироваться с системой управления. Малый вообще силовое поле не заметил. Он провел по внешней обшивке длинным щупом, и вместе касания композит вздрогнул, пошел микротрещинами. Потом щуп пробил броню, словно игла, и в открывшуюся трещину хлынул черно-блестящий налет. «У нас нарушена герметичность!» — закричал пилот скаута. Малый биотехноид не терял времени. Он расширил пролом, растянулся, как кошка, и вдруг из его центра вырвался рой нитевидных форм, как сор, которые ползли по силовым каналам и проводам, вползали в щели, втыкались в портативные терминалы и при прикосновении взрывались крошечными электрическими импульсами. Каждый такой импульс был как укус. Он прожигал все, чего касался, оставлял за собой гниющую ткань и новый источник излучения. Я знал, что в погибшем скауте Киры не было. Она руководила своими людьми из скаута-2, который сейчас на пределе мощности двигателей несся к линкору. Но мне от этого было не легче. Погибли мои люди на, казалось бы, почти безопасной миссии. А сейчас, если ничего не предпринять, умрут все остальные. «У кого-нибудь есть предложение, как эту хрень грохнуть?» — неестественно спокойным голосом спросил я. «Это оно», — послышался голос Бахи. «Та же сигнатурная структура, что и в том сигнале. Это не просто биология. Это комбинация биосинтеза и логики. Оно модульно обновляет себя, когда сталкивается с защитой. Наши ПО пытаются патчить, а оно переписывает патчи». «Резче, что ты предлагаешь?» — спросил я, оборачиваясь к инженеру. «Бежать», — сказал Баха так, будто поставил точку в споре, которого и не было. «Согласен, но своих вытаскиваем», — отрезал я. «Тимур, прокладка курса на внешнюю границу системы. Без гипера, маршевые на 110, разгонным двигателем готовность 0. Готовь землю к форсированному разгону и отстрелу всего лишнего. Кира, скаут-2, эвакуация по грязной схеме. В ангар не заходите». «Принято». Коротко. И тут же. «Командир, скорее всего, Малый уже сел нам на хвост. Поле маскировки он видит, а Тэмми Тычков отмахивается, как от комаров». «Потом разбираться будем. Главное, ноги унести», — буркнул я и тут же повернулся к инженерам. «Готовимся принимать экипаж скаута с угрозой биоопасности. Кварцево-ультрафиолетовый конус, микроволновые ланцы и плазменная завеса на входе в сухой шлюз. Сам скаут-2 не лезем. Экипаж выкидывается в аварийных капсулах. Перехват капсул эвакуационными дронами и сразу в карантин. Сам скаут бросаем. Отсеки ангаров перевести в отрицательное давление. Внутренний коридор черный. Огнеметы, вакуум, затем дезактивационный туман. Операторы, настройка ОФРАМ до предела. Любая биомразь в порошок. Сирены стали тише, глуше. Это включились насосы, вырывая воздух из огромного объема ангарной палубы. На внешних камерах Скаут-2 уже входил в створ, но не на посадку. Он шел параллельным дрейфом, удерживая дистанцию 10 метров от створок. «Начинаем грязную!» — голос Киры был ровным, почти веселым. «Мы в капсулах! Поехали!» С наружных направляющих сорвались серые сигары, персональные эвак-капсулы. Они подскочили микродвигателями, и дроны-эвакуаторы, шедшие со скаутом параллельным курсом, молниеносно их схватили и впихнули в раскрытые створки карантинных бокс-контейнеров. Створки щелкнули, и контейнеры ушли по рельсам в сухой тоннель. «Готово!» «Черт! Контакт!» По коже побежали мурашки. На обзорном экране, словно отслоившаяся тень, что-то пролезло под брюхо скаута-2. Темный клин, облепленный дрожащими нитями. Малый биотехноид шел почти без сигнатуры, подсвечиваясь лишь редкими синими вспышками в местах, где микронити цеплялись за космическую пыль.